Глава 14. В первых числах апреля Флоранс получила письмо от Сержа. Сердце ее забилось, как птица в клетке. Сколько дней прошло, как принцесса разоблачила замыслы графа, но чувством не прикажешь. Уединившись, она сломала печать и впилась в строки, выведенные до боли знакомым почерком. Серж писал, что вынужден был срочно уехать. Не попрощался, потому что Флоранс сидела у постели отца. Все подробности знает Хорхе. Конечно, что скучает, ждет не дождется встречи. На этих словах дыхание ее перехватило. Глаза заполнила предательская слеза. Как он мог? Как он мог так врать? Среди других, ничего не значащих фраз, не нашлось ни упоминания места, куда сбежал Серж, ни времени, хотя бы приблизительного, когда намерен вернуться в Киенну. И ладно. Такого, когда она искала графа во время его запоя в портовой таверне, более не повторится. Ничего вообще больше не будет, к сожалению. Робкий стук в дверь, и в комнату сестры зашел принц. «Флоранс, я был у папы. Он пытался встать, не получилось, конечно, но ему намного лучше». «Это замечательно». «Что случилось? Ты прячешь лицо?» «Потому что расстроена». Принцесса встала и выбросила письмо вместе с конвертом в корзину. «Сергей прислал письмо. Любит, скучает, но теперь-то я знаю, что все это сплошное лицемерие. Возможно, как ни страшно признать его измену. Я спросил у Хорхе, когда вернется Серж. Тот ответил, когда позволят обстоятельства. То есть ничего не сказал. Они постоянно что-то скрывают. В одном им верю, что заговор против нас не выдумка». Только не знаю еще, кто в его центре. Маркиз де Муайль, герцог де Тревейн или кто-то другой. Или все они вместе, фактически против нас два заговора. Их и Хорхе с Сергеем. Вижу только одну возможность. Стравить их между собой, а потом устранить. Тех, кто уцелеет в бойне, удалить от дворца. У меня родилась идея. «Эдуард, твой день рождения 25 апреля?» «Помню. Джанет все уши прожужжала. Будем ли праздновать, как в прошлом году, или продолжим траур по отцу, который еще не умер? Вся наша компания хочет отмечать. Весело и шумно. Предлагают поставить новую пьесу». «Только без Шекспира и Сержа», — поспешила Флоранс. «Что-нибудь современное. Свое». «Лучшие стихи в империи написал барон Рейнольдс де Бюи, выступавший под личиной Ансельма Безродного, ныне маркиз. Но боюсь, что он из окружения графа, если даже не с их планеты. Известен как приятель Сержа». «Выбора нет. Бери стихи Ансельма. В дворцовом собрании есть все издания. Складывай из них пьесу, оставить ее будешь сам». «Именинника не посмеют освистать. Не забудь роль для меня». «Непременно». Он шагнул вперед и приобнял сестру за плечи. На день ангела-наследника престола по этикету положено приглашать высшую знать империи, герцогов, виконтов, маркизов с женами и детьми. То есть под одной крышей соберутся и наши сторонники, и партия канцлера, и заговорщики. «Вот, может, ситуация и прояснится». Флоранс прижала брата к себе. «Или мы умрем». Главный поэт империи был и ее главным стрелком. Он единственный из живущих на Гее накопил большой опыт ведения огня из земного оружия. Что по монстрам проклятого леса, что по негодяям, вставшим на пути. Приехав в Шанси, Он немедленно забраковал наставление Сергея. «Автомат хорош, если до врага шагов 20 или более. Арбалетчика я сниму короткой очередью с 150-200 шагов. А он мне с такого расстояния не опасен. Из лучемета за километр. Им можно покрошить целую армию. Но нам предстоит орудовать в помещениях дворца. Бить только по бунтовщикам, стараясь не задеть своих и непричастных. Автоматы возьмем, но пользоваться лучше этим». Рэй вытащил из кобуры пистолет и подбросил его в руке. «Вот идеальное оружие ближнего боя. А еще у каждого должен быть нож или кинжал. Тех, кто не умеет им сражаться, научит Люк». Пуатье и его гвардейцы настороженно смотрели на мирийца Люка. Дети гор представлялись им исконными врагами, ненависть к ним впитывалась с молоком матери. Но и репутация у темнолицых и темноволосых горцев была соответствующая. В драке каждый стоил троих жителей равнины. Кроме Люка, Рэй привел троих бойцов, включая мрачного одноглазого Готье. Получилось даже меньше, чем Серж обещал капралу. Итого дюжина людей, маленький боевой отряд, тайный спецназ лорда-канцлера. «Согласен», — одобрил Сергей. «Проведем несколько стрельб из автомата в лесу. Остальное здесь?» «Конечно!» Рэй указал на окно во двор. «Все окна и проемы забить толстыми досками, чтобы держали пистолетную пулю. Придется испортить 100 патронов или даже больше. Будем отрабатывать стрельбу в закрытом пространстве друг против друга, в движении, в прыжке, в падении. Потом по боевым мишеням на стенах. Во дворе тренировки с ножом. Холодное оружие против холодного. Растрясем жирок!» Хоть никто из его парней не страдал от плодов чревоугодия, от последних слов они заулыбались. Маркиз, пусть он и с титулом, не чурается безродных. Это хорошо. Когда начнется резня, все будут вместе, невзирая на длину хвоста и знаменитых предков. Прибывшие расположились на втором этаже дома, потом постреляли холостыми. Слегка оглохнув, Серж вышел во двор. Вечерело. От ворот донесся тихий скрежет, потом столь же тихое повизгивание. Из любопытства граф открыл калитку, и во двор ворвался мохнатый рыжий комок с белыми лапами и языками черной шерсти на пышной гриве. Лайза подпрыгнула, уперлась когтями Сергею в грудь и попыталась языком дотянуться до лица, пришлось нагнуться. «Ты меня нашла, моя девочка! Хорошая!» Собака завиляла хвостом. Ушки, заломленные вперед у самых кончиков, прижались к голове. Убежав из замка, скорее всего, когда ее выпустили из дверей на время кормления Тибальта, она по запаху нашла дорогу к дому, арендованному Сергеем. А теперь боялась, не прогонят ли ее обратно. Снова грянули выстрелы. Лайза недоуменно оглянулась на незнакомый звук, потом села, не сводя взгляда с Сергея. «Что прикажешь, хозяин?» «Непостижимо!» Но всего за несколько дней рыжая Колли прониклась духом почтения, которое все обитатели Шанси оказывали графу. Колли признала его гранд-хозяином. Клыкастая пасть едва не трескалась от улыбки, когда Лайза получила кусочек из рук всеобщего кумира. Ради этого она покидала боевой пост у Тибальта, стоило только запахом ужина из столовой расползтись по углам замка. Правда, потом снова уходила в детскую. А теперь откровенно дезертировала. Но Сергей не поставил ей это в упрек, наоборот. Запустил пальцы в пушистый воротник, потрепал по морде, почесал под челюстью. Темно-карие глаза прикрылись от удовольствия. Взять ее в Киенну? Лоранс точно обрадуется. Но это же собака Машери. Леа обижать нельзя. Даже если подброшу несколько монет сверхобычного, она и без монет отдаст Лайзу. Кто же мне возразит? Уже потом, после моего отъезда, Леа станет грустно. Вообще свинство это — отбирать компаньонку у сына. Колли появились на Гее давно. Длинношерстных шотландцев на планету завез один из членов миссии. Они расплодились и стали своего рода атрибутом престижа. Их содержали только благородные. С десяток жило при императорском дворе, но там ни одна из собак так и не признала Сергея. В Шанси суку завел бывший барон, ныне покойный. Сейчас ей исполнилось 2 года. Не считая неожиданной собачьей любви, Сергей, положа руку на сердце, должен был признать, выбор места тренировок оказался неудачным. Дело в чувствах Леа. Если, скажем, прискакал на час, обнял ее и сына, оставил денег, а потом умчался по неотложным делам, это одно. А так, проживая в Шанси, но не заходя в ее спальню, не отвечая на нежность Машери, он ведет себя по-скотски. «Лучше, конечно, вернуться в Киенну», — думал Сергей. «Для Флоранс тоже лучше. Хорхе наверняка объяснил ей, куда и зачем я уехал». Подумав, он достал ком и вызвал лорда-канцлера. «Прости, что отвлекаю от ужина. Что слышно во дворце? Как император?» «Как всегда, не вовремя», — сварливо отозвался Хорхе. Он глотнул портвейн из высокого серебряного кубка и оставил его в сторону. «Император в состоянии тяжелое, стабильное. В ближайшие дни, вероятнее всего, не умрет. Но тебе с командой придется вернуться в столицу не позднее 22 апреля». «Что-то произошло?» «Произойдет. Грядущая кончина Бодуэна ни для кого не секрет. Эдуард взойдет на престол до конца года, стало быть, к его дню рождения, 25 апреля. Сюда потянется знать. Ровно так же, как на день рождения императора. В следующий раз на похороны Бодуэна и коронацию Эдуарда сразу после траура. По моим расчетам, шакалы бросятся в атаку именно после похорон. Но ситуация меняется. Все может быть. Твои люди будут готовы?» «Так еще только начали. Хотя, если выехать 20-го, азы они постигнут. Чтобы стать супербойцами, и полгода мало. Думаю, справятся». «Смотря с чем. Пока смутно вырисовывается, с кем им придется столкнуться. Гвардия императора и 2 дюжины баронов, верных престолу, легко арестуют взбунтовавшуюся верхушку знати во дворце. Но если де Муайль развернет заговорщиков в армию, начнется полноценная война. Тогда только ты поможешь, ударив из флайера лучевиком. Но жертвы будут громадные. Этот вариант нельзя допустить. Тут новая напасть. У заговорщиков появился еще один кандидат в лидеры. Герцог де Тревейн. Ему-то что надо? Информатор сообщает, будто бы герцог намерен сватать своего старшего сына, наследника титула, принцессе. Между прочим, имеет право. Он самый родовитый жених-претендент в империи. А после первого замужества Флоранс даже речи нет, чтобы выдать ее за иностранца. «Вырву ему женилку. Флоран знает?» «Трудно сказать. Пока Бодуэн болеет, мы практически не общаемся». «Вот это новость!» Она взволновала Сергея больше, чем известие о родовитом выскочке-женишке. Раньше стоило отлучиться хоть на день, принцесса осаждала Хорхе с 1000 вопросов. «Где Серж? Что с ним? Когда вернется?» Будь у Флоранс ком, отвечать на ее вызовы пришлось бы до полной разрядки батареи. что-то случилось, но что? Она ни разу не поинтересовалась, где и когда вернусь? Сама? Нет. Прислала принца. Я ответил уклончиво, в надежде сама придет спросить, но нет. Видимо, обуяла гордость. Не хочешь рассказывать о себе? Подавись. Женщины они такие. Как Леа. Сделал ей второго барончика. Георгий Степанович, ну как можно? Пока меня ждет Флоранс, я ни-ни. Флоранс не взревнует. Это все равно, что согрешил бы с правой рукой. Ты же знаешь, Леа ей не соперница, о чем прекрасно известно и ей самой, и принцессе. Я не могу изменить Флоранс, уж простите. Эх, Георгий Степанович, вам некогда удалось сделать счастливой одну женщину, а мне сразу двух несчастными. Что же делать? Приехать в Киену и объясниться. Но не сейчас. Опасность получить арбалетный болт в затылок возрастает с каждым днем. Я не знаю, сколько здесь людей на стороне заговорщиков. Известных не трогаем, чтоб не всполошить раньше времени. Прискачешь вплотную к 25-му, там и определимся, как жить дальше. Ясно. Кстати, ты не входил в компьютер разбитого бота? Нет. Странно. Я вижу его значок в сети, но он перемещается. И уже далеко за проклятым лесом. Пробовал достучаться к нему, выскакивает сообщение «Введите пароль». Ты его ставил? Нет, конечно. Мог Рэй, спрошу у него, но почти наверняка нет. Вот что. Надо связаться с орбитальной станцией. Может, автоматика засекла эти шалости? С кома нереально. Попробуйте вы, у вас терминал в комнате связи. Тряхну стариной. Как ты появился на Гее, я перестал к нему подходить. Год не садился. Через 3 недели приеду. Скажите что-нибудь ободряющее, Флоранс. Сергей нажал на отбой и проверил сетевые значки абонентов. Убедился, что значок бота активен. Нажал на вызов. В ответ тоже сообщение. Для входа в операционную систему введите пароль. Лайза тявкнула, преданно глядя в растерянное лицо господина. Увы, ничем помочь она не могла. «Ваше сиятельство!» — прервал его размышления, зашедший в комнату Пуатье. «Наверное, вы не заметили, но дела у баронства плохи. Старого Блеза всерьез не принимают, с податями обсчитывают на каждом шагу. Дайте мне день, потолкую кое с кем по-свойски. Леа станет лучше». Сергей машинально кивнул. Проникнув в разбитый и покинутый орбитальный модуль в проклятом лесу, Эндрю первым делом отключил внешние контакты, а затем взялся за инвентаризацию, что было на борту и что осталось. Джейн отправилась на поиски по старинке, осматривая отсеки. Файл со списком вооружения заставил Эндрю присвистнуть. «Дорогая, ты меня слышишь?» «Не слышит». Ей, пожалуй, стоило бы взглянуть на дисплей. Автоматов, пистолетов, пулеметов хватило бы человек на 30. Плюс лучевое ружье, боеприпасы, амуниция, и это еще не конец списка. Но особенно удручал остаток. Круглый ноль по всем позициям. Значит, арсенал находится у Левашова и его сообщников. Джейн повезло больше. Остатки безразмерного белья, принимающего форму тела его одевшего, комбинезоны, перчатки, не вместившиеся в багаж предшествующих мародеров, позволили наладить чуть более комфортное существование. Но главное, она нашла ком. Пусть с пустым сокетом памяти, зато исправный. С этим трофеем она вошла в рубку. «Сможешь вставить в него память от кома Левашова? Только сотри его персональные данные. «Ты настоящее сокровище!» «Да, и последняя возможность не провалить задание. На тебя надежды немного. Поэтому кое-что предприму сама». Эндрю занялся комом и не обратил должного внимания на последнюю фразу. Женщина тем временем освободилась от неудобного костюма средневекового покроя и переоделась в современный облегающий комплект, достаточно теплый для свежей весенней погоды. «Готово», — отрапортовал Эндрю. «Под каким ником подключить его к всепланетной сети?» «Под ником этого модуля. Совершенно новый привлечет внимание, чем старый. Пусть даже не отвечающий на запросы. Я возьму ком с собой». «Мы возьмем, ты хотела сказать». «Нет, ты останешься здесь. Я обещала мальчишке золотые горы, но если не сдержу обещания покатать на корабле, он может соскочить в любой момент. Самый неподходящий. Как стемнеет, назначу ему встречу и полечу. Или ты сомневаешься, что я справлюсь с управлением?» «Там ребенок справится». «Вот и договорились». «Ничего мы не договорились». Швырнув ком ей в руки, Эндрю встал с пилотского кресла и выпрямился во весь свой немаленький рост. «Я прекрасно видел, как щенок облизывался и пожирал тебя глазами. Готов спорить, он каждый вечер теребит себя за конец, вспоминая о тебе в обтягивающем белье. Ты хочешь его ободрить?» Джейн покачала головой. «Бог дает людям поровну, но разное. Тебе дал силу в плечах и в постели, но обделил умом. Как ты думаешь, парень будет больше стараться, получив все, о чем мечтал, или изнывая от предвкушения и надежды, что вот-вот получит?» «Хочешь сказать, он тебя совсем не привлекает?» «Примерно в такой же степени, что и маркиз де Муайль. Ты едва не завалил дело из-за своей тупости. Так хочешь давить ревностью? Учти, мы уже столько времени отправляем на Землю бессмысленные донесения. Там скоро лопнет терпение, и сюда прибудет новый корабль. Что мы им предъявим? Лорды Адмиралтейства не такие лопухи, как Юрген. Их я не обману». «Можно сообщить, что возникли непредвиденные трудности, нужна помощь». «Ты безнадежен», — сплеснула руками Джейн. «Если б передали такой рапорт сразу, получили бы только пятно в послужном списке и перевод с понижением. Теперь поздно. Нам грозит трибунал. Неужели не понимаешь, провал миссии ударит по всей нашей стране, по миллиардам людей? А ты сопли развешиваешь. Хочешь правду? Если для спасения Британской империи нужно будет переспать с де Муайлем или даже его конем, я сделаю это, понравится тебе или нет». Здоровяк засопел, но потом рассмеялся. «Де Муайль? Бородатый урод, в белых лосинах на кривых ногах. Он больше на пидора похож, чем на нормального мужика. Это же Гея! Планета геев!» Джейн в который раз подумала, что Эндрю ей порядком надоел. Раньше привлекал не на шутку, возбуждал, заводил и очень неплохо удовлетворял. От одной мысли о близости с ним кое-где становилось влажно. Его пещерный юмор можно было терпеть, стараясь пропускать глупости мимо ушей. Но миссия непредвиденно затянулась. Главным образом из-за упрямства Левашова. С другой стороны, если даже граф Шрусбери хоть чуть-чуть колебался и все же имелся шанс склонить его на правильную сторону, Эндрю этот шанс загубил, сначала оскорбив аристократа брутальным обыском, а потом не просто заперев его в отсеке, но еще и приковав наручниками. Да тут самый ярый сторонник вроде Юргена взбунтуется. Поэтому ближе к финальной стадии операции Громилу лучше не выпускать из корабля, а лучше всего бросить здесь. «Не получится», — пришла к выводу Джейн, прикинув все «за» и «против». «Без прикрытия, без оружия на одном только блефе не справлюсь. Местные еще ненадежнее, хотя... Все-таки одно оружие можно заполучить на разбитом модуле. Это кусок самого модуля. Нужен лишь контейнер, удерживающий радиацию. Маркиз де Муаль согласился взять Юргена в свою свиту, собираясь на торжества по случаю дня рождения принца. Но даже слышать не хотела Джейн. Молодой человек битый час уговаривал сюзерена в пользе странной парочки их фантастического корабля. Вельможа неспешно потягивал вино из высокого кубка, развалившись в кресле в том же самом кабинете, где принимал землян. Кроме нескольких кресел и диванчика, здесь не было больше никакой мебели, ни конторки для письма, ни шкафчика с книгами. Маркиз не любил ни читать, ни писать. Он или отдыхал, или действовал. Сейчас, скорее, первое, потому что пылкий юноша забавлял его. «Она тебя старше», — сказал, выслушав молодого человека. «Лет на 5 самое малое, скорее на 10. Еще через 5 покроется морщинами и станет неприятной на ощупь». «Но какое отношение?» Юрген оторопел и не нашелся, как продолжить. «Самое прямое. 25 апреля ничего не произойдет. Император жив и скажет нам счастливо оставаться только через несколько месяцев, а то и полгода. Кого-то из моих единомышленников умирающий не остановит, но слишком многие помнят войну с ингрийцами. Они обязаны ему титулами и поместьями, потому не предадут. Все же Бодуэн правил неплохо. Правда, слишком доверился лорду-канцлеру к концу жизни. Эти дурацкие выдумки, университет для обучения знатных вперемешку с безродной швалью, кому они сдались? Но если не будет восстания, не лучше ли нашим союзникам заранее, до выступления, осмотреть будущее поле боя? Господин Эндрю слишком приметен. Пусть лучше едет женщина. По которой ты сохнешь и совершенно зря. Женщина должна приносить удовольствие и не создавать проблем. Насчет удовольствия не уверен, худая слишком. А вот проблем от нее может быть очень много. И не только от нее. Эндрю аж надымился, когда ты разъявил пасть на его бабу. «Бог мой, вы уверены?» «Конечно!» Маркиз позвонил в колокольчик, чтобы принесли еще вина. «Они очень издалека!» Женщина говорит с акцентом. Ее спутник явно не понял и половины сказанного. Но все равно это просто мужчина и женщина. Если умеешь наблюдать, сам увидишь. Де Муаль прищурил нижний глаз и хитро глянул на парня. Тот начал метаться. Мысль, что те двое находятся в замкнутом объеме корабля, и между ними есть связь, и эта связь, быть может, продолжается прямо сейчас, в постели, под грузное сопение Эндрю, впилась в душу раскаленным гвоздем. «Сядь, тряпка, смотреть противно». «Но что же делать, ваше сиятельство?» Маркиз выдержал паузу. «Пока ничего. Если Эндрю пыжил ее 100 раз, еще 5-10 случаев ничего не изменят, а вот в Киенну, пожалуй, их возьмем. Хочешь, совершенно случайно бугай получит арбалетный болт в башку. Оценишь мою милость?» «Конечно, но убийство...» Аристократ ржал уже в голос. «Вот посылал же создатель размазню. Когда начнем мочить прихвостней лорда-канцлера, трупов будут десятки, если не сотни. И зачем полез во все это, если крови боишься? Не теряешь сознание, порезав пальчик? Наверное, лучше бросить тебя в темницу и подержать, пока в Киене не решится вопрос». «В темницу нельзя!» — взмолился Юрген. «В ближайшие дни Джейн обещала прокатить меня на корабле без Эндрю». «Другое дело. Тогда есть шанс. Счастливой охоты, кобелек. Разбирайся, что и как с этим кораблем. А то парочка их у нас над головой, да еще с каким-то странным оружием, ничуть не улучшает мне настроение». Расстроенный неожиданной проницательностью маркиза и одновременно вдохновленный обещанием помощи, Юрген выехал на дорогу и вытащил ком, чтобы связаться с Джейн. Там светился значок неотвеченного до сих пор вызова графу Шрусбери. Аппарат ожил, женщина вызвала барона сама. «Не помешала? Хотела исполнить свое обещание и прилететь к тебе одна. Не откажешься подняться над планетой?» «Конечно!» Едва слушающимися от волнения пальцами он скинул координаты точки посадки. Молодое тело отреагировало на предложение до того бурно, что стало неудобно сидеть в седле. Сейчас он не только с восторгом принял бы предложение Демуайля пристрелить Эндрю, но даже сам бы нажал на спуск.